16 сентября. 16:14. Джеффри и Тэтчер мчались над планетой, словно брошенный кем-то камешек. Им пришлось совершить две посадки, после чего реактивный самолет доставил их в Перл-Харбор, где они пересели на другой Грейхаунд, где снова оказались в хвосте самолета, у иллюминаторов позади крыльев. «Представьте себе мир, лишенный разумной жизни, мир, в котором нет человечества», — возобновил свою лекцию Тэтчер для изнемогшего от его разглагольствования Джеффри. «Представьте, доктор, как природа будет только наступать в точной пропорции с имеющимися ресурсами и с подобающей скромностью отступать там, где эти ресурсы скудеют. Был промежуток времени длиной в несколько миллионов лет до появления так называемых рациональных обезьян. Во время этого периода материки были покрыты тропическими лесами, где безбедно жили бесчисленные виды живых существ, в том числе и обезьяны попроще. Это была жизнь достаточно разумная для того, чтобы радоваться взаимодействию с природой, но все же не настолько разумная для того, чтобы бросать природе вызов, укрощать ее, пытаться ею управлять. Это был золотой век приматов. Несомненно, этот этап, непосредственно предваряющий появление разума, был сублимацией жизни на Земле. Вы согласны со мной, доктор? Рационально мыслящее животное — это самое грандиозное из существующих нелепиц. Это кукла-чревовещатель, которая подражает природе и высмеивает ее своим мистицизмом и наукой. Джеффри терпел занудную болтовню Тэтчера уже почти 6 часов на протяжении этого последнего и невыносимо долгого отрезка пути. Он утешился всего 2 часами сна, да и то ему приснился ораторствующий Тэтчер. Мало того, что принцип Редмонда обрушился на Джеффри во всей своей красе, так помимо излияния своих воззрений, Тэтчер упоминал то о премии Теттеринджа, то об ожидаемом гранте размером в 500 тысяч долларов, то о возможности получения пулитцеровской премии, то об очередной кинозвезде, с которой он не так давно имел честь отобедать. Джеффри уже порядком устал от всего этого, и его внимание все больше привлекал индивидуальный пакет, прикрепленный к спинке кресла, стоявшего перед ним. Вдруг Джеффри услышал, как что-то со звоном ударило по крыше самолета. «Прошу прощения, Тэтчер!» Радуясь возможности отвлечься, Джеффри выбрался из кресла и направился в сторону кокпита. Там он увидел, как сверкающий на солнце стратотанкер модели КС-135 отсоединил топливный шланг и отлетел в сторону от сверкающего Грейхаунда, совершив изящный воздушно-акробатический маневр. Пилот Грейхаунда показал пилоту стратотанкера 2 больших пальца и прокричал «Muchas gracias, muchacho!». Затем он обернулся и посмотрел на Джеффри. «Воздушный мост!» — объяснил он. «Это один из 2 флотских дозаправщиков. Только они способны долетать сюда и приземляться на авианосец». «Так вот, значит, как эта машина способна беспосадочно одолевать такие расстояния?» — спросил Джеффри. «Именно!» — кивнул пилот. «Нам пришлось устроить воздушный мост, как только авианосцы прибыли на место». Джеффри усмехнулся, с восхищением представив себе всю систему полетов, которую пришлось создать, чтобы можно было добраться в такую сумасшедшую даль. Второй пилот указал за окно. «Кстати говоря, кажется, вон он, остров». Джеффри посмотрел в иллюминатор и увидел 10 крупных кораблей, окольцевавших появившийся на горизонте остров, окруженный коричневыми скалами. Пилот вызвал на связь диспетчерскую корабля «Энтерпрайз». «Вам бы лучше вернуться на место и пристегнуться, доктор Бицвенгер. Если вы никогда еще не приземлялись на палубу авианосца, то радуйтесь, что сидите лицом к хвосту». «Ладно», — кивнул Джеффри и поспешил занять свое место. «Идем на посадку», — сообщил он Тэтчеру. Тот, недовольный тем, что его прервали, достал из кармашка жилета несколько очищенных подсолнечных семечек и принялся их жевать. «Так вот», — сказал он, — «как я говорил, если это не фальшивка, то это, возможно, такой извращенный способ, который мать-земля избрала, чтобы избавиться от нас. То самое маленькое любопытство, которое убило кошку». Тэтчер довольно хохотнул. «Хм...» — в тоске промычал Джеффри. «Согласитесь, доктор Бицвенгер, разум — это змей-искуситель в Эдемском саду, смертельный вирус, которым заразилась земля. Или для вас это звучит чересчур радикально?» Джеффри покачал головой и отвернулся к иллюминатору. Он увидел несколько серых левиафанов из эскадры, возглавляемой кораблем «Энтерпрайз», и только теперь осознал всю серьезность ситуации. А Тэтчер продолжал, явно наслаждаясь звучанием собственного баритона. «Увы, я сомневаюсь, что острову Хендерс удастся дожить до великого праздника. Экология островов так хрупка. Без обид, доктор!» Джеффри не совсем понял, к чему клонил Тэтчер, но вдруг вспомнил, что дело может быть всего-навсего в его футболке с выцвевшей зеленой надписью на грязно-коричневой ткани «Сохранить экологию островов». Он покачал головой. «Я вовсе не в обиде, доктор Редмонд. Островная экология действительно необычайно хрупка. Вот почему, изучая острова, мы можем многому научиться. Они словно канарейки в угольных шахтах. Вот почему я сомневаюсь, что здесь мы увидим что-то такое, о чем можно будет написать домой. Канарейки редко убивают кошек». «Но неужели у вас нет даже маленькой болезненной надежды?» Тэтчер вздернул брови. «Я хочу сказать, что если здесь все же окажется нечто, способное перевернуть мир, доктор Бицвенгер, в конце концов, по Северной Америке быстро распространяется гигантская повелика, растение родом с островов, с японских островов, заметьте. Ну, знаете, такая травка, похожая на желтую липучку. Во время эксперимента, который провели в Техасе в 2002 году, трехдюймовый черенок вырос так, что его длина составила 3 футбольных поля. Если это растение тронуть, оно тут же начинает размножаться. Начнешь рубить, каждый обрубок вырастает в целое растение. И самое забавное в гигантской повелике — вот что!» Тэтчер наклонился к Джеффри и доверительно сообщил. «Она убивает всю другую растительность, которой прикасается, начиная от низших растений и заканчивая могучими дубами». Тэтчер с неподдельной радостью рассмеялся. Его веселье вызвало у Джеффри усмешку. «Я знаком с гигантской повеликой, но не уверен, что здесь мы увидим нечто настолько ужасное, в особенности на этом острове». Самолет быстро снизился и, приближаясь к авианосцу, пролетел над прибрежными скалами на небольшой высоте. Джеффри заметил яхту «Тримаран», стоящую на якоре в бухточке у Северных утесов. «Эй, да это же кораблик из телешоу!» — воскликнул он и протянул руку к иллюминатору, возле которого сидел Тэтчер. «Похоже, это не фальшивка. Они действительно сюда доплыли». «Мы приземляемся на «Энтерпрайз», а на армейскую базу на острове Хендерс вас доставит морской дракон!» — прокричал пилот. «В 17:00 совещание на высшем уровне!» Джеффри посмотрел на наручные часы. «Это значит, меньше чем через час, верно?» «Верно!» — отозвался второй пилот. «А нельзя ли для начала размяться и чего-нибудь перекусить?» — поинтересовался Тэтчер, сложил пластиковый пакет от семечек и убрал в карман под номером 12. «Присутствие обязательно, сэр!» — сказал пилот. «Совещание назначил президент!» Тэтчер изумленно ахнул и улыбнулся. «Президент!» — блаженно проговорил он и перевел взгляд на Джеффри. «Никогда не думал, что меня вызовет к себе президент. А вы думали, доктор Бенсвенгер?» Джеффри задумчиво глядел в иллюминатор. Внизу возникла палуба авианосца. «Нет, не думал», — признался он и приготовился к жесткой посадке. «Держитесь, ребятки!» — крикнул пилот. «Боже милосердный!» — прошептал Тэтчер. 16:49. Джеффри, еще не успевший оправиться от испуга после головокружительной посадки на палубу «Энтерпрайза», крепко держался за скобу в кокпите грохочущего винтами вертолета «Морской дракон», стремительно набиравшего высоту над отвесными серо-коричневыми скалами, окружавшими остров как крепостная стена. Джеффри и Тэтчеру выдали голубые легкие скафандры. Шлемы лежали у них на коленях. Рассматривая скалы, Джеффри заметил метаморфические полосы, выступающие красные слои породы, глубокие вмятины, последствия многовековой эрозии. Здешние скалы выглядели еще более древними, чем берега Сейшельских островов, которые были изолированы 65 миллионов лет назад, на заре эры динозавров. Вертолет перелетел через скалы, и перед глазами Джеффри и Тэтчера предстала глубокая зеленая чаша. В самом центре дна чаши стояла лысая столовая гора, от которой темными зелеными волнами расходились джунгли, образовывая разорванное в одном месте кольцо. «Похоже на криозотовое растение», — проговорил Джеффри. Тэтчер кивнул. «Что это значит, доктор?» — поинтересовался пилот. «Некоторые отдельные криозотовые растения, пожалуй, самые древние многоклеточные живые существа на Земле», — ответил Джеффри. «Когда летишь на самолете над пустыней Мохаве, это в штате Калифорния, сверху видны большие круги растительности. Окаменевшие корневые системы показывают, что каждый такой круг образован единичным растением, которое разрастается вширь на протяжении 10 000 лет». «Что, серьезно? Вот это да!» — искренне восхитился молодой пилот. То ли дело было в геологии, то ли в том, что над здешней топографией серьезно поработали ветра, или из-за странного расположения растительности, словом, у Джеффри возникло чувство, что этот остров значительно старше, чем он изначально предполагал. Внизу, на склоне, у края джунглей, они увидели здание первой биостанции. Первые две секции лаборатории словно бы почти растворились, объятые волной многоцветной растительности. Джунгли буквально пожирали лабораторию. Тучи насекомых вылетали из разрушенной стены последней секции. «Это старая лаборатория», — сообщил пилот. «На прошлой неделе пришлось ее покинуть». «На прошлой неделе?» — переспросил Джеффри. Руины лаборатории выглядели так, словно простояли на этом месте не меньше нескольких десятков лет. Выше на склоне островной чаши Джеффри и Тэтчер увидели армейскую базу, передвижной главный штаб. НАСА свои ресурсы уже исчерпала. «Это Тригон», — сказал пилот. «Туда мы и направляемся». Новая станция состояла из трех покрытых тускло-оливковой обшивкой секций, соединенных между собой в треугольник. «Эта малышка взрывоустойчива, у нее вирусонепроницаемые окна, и все ее энергетические коммуникационные системы защищены магнитным полем», — похвастался пилот. «Изначально эта конструкция была разработана в качестве передвижного штаба, способного выдержать не только атаку микробов, но и скоростной обстрел и бомбардировку снарядами весом до 2500 фунтов. Вы там будете в полной безопасности, как младенцы в колыбельке». Новую базу установили на плоском уступе зеленого склона, примерно на 400 ярдов выше лаборатории НАСА. Около Тригона ровными рядами стояли 12 военных «Хаммеров» и 3 бульдозера. Станция была окружена рвом, выстланным бутиловой резиной и наполненным морской водой, которую доставили вертолетами. Мощные фонтаны каждые 30 секунд поднимали в воздух белую стену брызг. Выше, на склоне, были устроены стеллажи, на которых стояли 22 300-литровые цистерны с водой. От цистерн тянулись поливилхлоридные трубы, по которым вода подавалась в ров и к фонтанам. Джеффри были знакомы такие цистерны. Он видел их на Гаити после урагана Элла. Такие емкости с водой можно было доставить за 24 часа по суше, по морю и по воздуху, в любой уголок мира, пострадавший от катастрофы. Вертолет приближался к базе. Джеффри думал, зачем нужно такое количество цистерн. Как раз сейчас одну из них наполняли водой через длинный шланг, протянутый от зависшего над тригоном вертолета. Выглядело так, будто мочится механический пегас. «Пора надеть шлемы! Сейчас будем вас высаживать!» «Услышите щелчок? Поверните шлем по часовой стрелке, пока не услышите второй щелчок!» Морской дракон снизился к посадочной площадке. Открылся задний люк, и в кабину ворвались горячий ветер и сердитый шум винтов. Джеффри и Тэтчер дождались момента, когда пилот выпустил трап, но его последняя ступенька повисла в 5 футах над выжженной, покрытой слоем соли землей. — Нам не разрешается садиться! — прокричал пилот. — Прыгайте! И бегом по тропе к зданию! Все с вами будет в порядке! — Ясно! — кивнул Джеффри и согнул ноги в коленях, готовясь к прыжку. Но Тэтчер заортачился. — Вы, наверное, шутите, молодой человек! — Прыгайте, сэр! Вперед! Они спрыгнули почти одновременно. Тэтчер приземлился не слишком ловко и упал. — Черт! — выругался он. Вертолет сразу начал набирать высоту. В спины ученых ударил мощный порыв ветра, поднятого винтами. Джеффри помог Тэтчеру подняться на ноги, и они побежали по тропинке, покрытой сверкающими кристаллами соли. Фонтаны щедро облили прибывших холодной водой. «Знавал я и более теплые приемы!» — тяжело дыша проворчал Тэтчер. Высота струй фонтанов на миг уменьшилась. Джеффри впервые обвел взглядом остров. «Что же это такое? Трифиды?» Он вдруг вспомнил старый научно-фантастический фильм, в котором экспериментальные растения атаковали Землю. Отчаявшиеся люди, когда планете уже грозило полное истребление, в конце концов обнаружили, что трифидов убивает соленая вода. Обнаружили буквально за несколько секунд до катастрофы. «Ради бога, что еще за трифиды, доктор?» — прохрипел Тэтчер, бежавший позади Джеффри, то и дело испуганно оглядываясь назад. «Ничего, это я так», — ответил на ходу Джеффри. Ему стало немного не по себе. Что же такого ужасного могли здесь обнаружить?